Глава 31. Вот опять. На этот раз Киара точно знает, что слышала Софи. Элла, как обычно, спит рядом с ней, но в своей кроватке. Киара выскальзывает из постели, на цыпочках крадется по коридору, переступая через скрипучие доски. Спальню Софи мягко освещает ночник в виде овечки. Над кроватью постер с героями «Щенячьего патруля». Их улыбки сияют ультрафиолетом в свете ночника. Дочка дышит размеренно. Спит. Киара испытывает почти невыносимую радость, когда заходит в спальню к Софи. Целая комната ее собственных вещей. Полка с ракушками, палочками, камешками, катушками ниток, скрепками, которые она ежедневно раскидывает. К вечеру она бегает вся растрёпанная, и за нею тянется блестящий след из всех этих мелких штуковин. Фигурки оставшихся без пары животных с фермы усеивают ковер. Рядом целый шкафчик ленивцев со сверкающими стеклянными глазами, мишек, лягушат, а еще две зебры и большая розовая обезьяна. Невыразимое счастье. Счастье на грани полного безрассудства. Киара находит безмерную радость в том, чего обычно даже не замечают. Например, в том, как аккуратно сложены парами носочки пастельных цветов, как по утрам на кухне всегда ждут фильтр кофе на выбор, теплая каша с медовым завитком. Она порой сидит в немом восхищении, как маленький ребенок, и слушает гудение стиральной машины. Развешенные простыни только что из барабана заставляют сердце биться учащенно. От счастья. Но волнения никуда не делись. Государственное пособие по материнству — 274 евро в неделю на ребенка. Плюс доход с нескольких уроков английского, которые она преподает друзьям Диего. Поздно вечером Киара сидит с калькулятором, вычитает и делит цифры. Никогда бы не подумала, что математика когда-нибудь станет вызывать тошноту. Она могла бы вернуться к преподаванию в языковой школе. Но кто будет присматривать за Ноа? Ясли будут стоить больше, чем она зарабатывает. Она могла бы стребовать с Райана финансовую помощь, но совсем не хочет снова идти в суд. Любая его помощь дорого ей обойдется. Деньги, заработанные ей самой, по крайней мере, не принадлежат никому другому. Ее мутит от одной мысли о конвертах, которые Райан когда-то протягивал ей. Несколько 20-евровых бумажек в неделю на покупки. Все эти годы денег едва хватало. Она не могла позволить себе ничего лишнего. Иногда Киара беспокоится, что дети никогда не смогут забыть свой прежний дом, что он навсегда осядет в памяти, как место, о котором они будут мечтать, уже толком не представляя себе. Киара носит в душе отпечаток всех мест, где когда-либо жила, и иногда, едва проснувшись по утрам, теряет ориентацию в пространстве. Где здесь кухня, где ванная? Во сне, открывая дверь, она часто попадает на другую улицу, выходит на крутой берег, в лес. О кошмарах Софи она никому не рассказывала, о криках, из-за которых опрометью бежит в детскую, где Софи лежит, свернувшись клубочком под одеялом с принтом в виде тропических растений. В гостинице ее никогда не мучили страшные сны. Она не плакала даже той ночью, которую они провели в машине в горах Уиклоу, вдыхая то, что сами же выдыхали. Ночные страхи у Софи начались ровно после того, как они переехали в новый дом. Ночами Киара лежит без сна, глядя в потолок, и прислушивается, не плачет ли Софи. И каждый раз бежит к ней в комнату, а потом останавливается, не понимая, что ей дальше делать. Разбудить ее, спасти от кошмара, который ее поглотил. Если Райан узнает, он так просто этого не оставит. Стук в дверь. Когда Киара открывает, Райан заходит в дом прежде, чем она успевает его остановить. Сегодня он должен был взять детей с ночевкой, но прислал сообщение, что ему неудобно. «Заеду к тебе домой и все объясню лично». Опасаясь того, что он собирается сказать, Киара дает ему пройти. У него в руках грубоватый фанерный ящик, который он оставляет у двери и проходит мимо Киары в гостиную, хмуро оглядывая все вокруг. Ей хочется спрятать весь дом себе под юбку, чтобы избежать его оценивающего взгляда. «Наверное, у прежних жильцов была собака», — наконец произносит он. «Посмотри, как исцарапано стекло на веранде». Раньше Киара этого не замечала, Тонкая сетка белых царапин на раме. Но у нее на руках хнычет, наверное, прорезывается зуб. Так значит, ты не возьмешь их с ночевкой? Я, если что, не против, но тогда ты сводишь их в парк или куда-то еще? Да, отвечает Райан. Планы изменились. Мы можем поговорить. Он стоит перед ней, а Киара застыла снова на руках. Она начинает его покачивать, пытаясь спрятать свой страх. Присутствие Райана в тесном пространстве дома действует ей на нервы. Она не отходит от двери, в любой момент готовая побежать. «В общем, я выехал из дома», — говорит он. «Не хотел тебя беспокоить. Просто владелец решил его продать, и мне пришлось выехать». «Ты выехал из нашего дома?» «Нашего дома». Чувство потери буквально ослепляет. «Знаю, знаю». Райан внимательно смотрит на нее. «Знаю, это печально. Поверь, мне это событие тоже разбило сердце. Я любил этот дом». «Но как же? Так быстро? Разве он не должен был заранее тебя предупредить? Разве так можно?» «Ты хочешь сказать, что я вру?» Райан скрещивает руки на груди, поднимает брови. «Нет, нет, я не это хочу сказать». У Киары кружится голова. «Но как же все наши вещи? Все, что хранилось в гараже?» Коробки с ее книгами, одежда, из которой выросли девчонки, упакованные сувениры, фотографии, открытки ко дню рождения. «От всего пришлось избавиться. Знаю, я тоже расстроился. Пришлось даже принести с собой этого парня». Райан садится на корточки и снимает крышку с ящика. Там, поджав крылья, сидит испуганный гонщик. Блестящие крылья, глаза, как черные угольки. Райан продолжает. «Сейчас я съехался с парой коллег, которые тоже живут в Гласновине». «Наверное, ты помнишь Кена? Так вот, это его хата. В принципе, там неплохо, но, боюсь, для детей это не самое подходящее место. Так что мне придется проводить с ними время здесь». «В моем доме?» «Ну или ты предпочитаешь, чтобы я отвез их к Кену?» «Ну ладно, что ж. Правда, это холостяцкая берлога, и других парней ты не знаешь». «Нет, нет, конечно. Можешь приезжать сюда». «И про ночевки. Полагаю, ты не захочешь, чтобы они ночевали в одном доме с незнакомыми людьми. Да и вообще, в прошлый раз они такой скандал закатили. Может быть, будет лучше, если мы с ними будем ночевать здесь?» Он говорит, а Киара собирает в голове все, что должна ему ответить. Каждая мысль приносит новую тревогу. Что, если он снова потащит ее в суд? Что, если опеку поделят пополам? В любом случае, он не разрешение у нее просит. Он ставит ее перед фактом. «Где моя одетская?» — кричит Элла. «Хочу мою одетскую!» «Мою детскую». При этом спать в своей комнате она не собирается. Элла так привыкла спать с мамой на большой двуспальной кровати с цветочным постельным бельем в комнате с черными непроницаемыми занавесками. Сейчас ночами холодно. Элла подкатывается поближе к маме, закапывается носом в ее волосы. Той же ночью, после того, как Ноа отключился у нее на груди, Киара укладывает его в кроватку, подтыкает одеяло и слышит приглушенные рыдания. На этот раз это точно Софи. Свернулась калачиком под одеялом и плачет. «Софи, малютка!» Киара встает на колени перед кроваткой, обнимает дочку. «Что случилось? Расскажи маме!» Но Софи плачет так сильно, что не может произнести ни слова. «Милая, подуй, пожалуйста, как будто задуваешь свечку!» Софи делает, как показывает мама, содрогаясь, выдувает теплый воздух. Мокрые глаза, испуганный взгляд. Наконец Киаре удается разобрать, что все дело в резинке для волос. Софи потеряла какую-то резинку. Возможно, в доме, возможно, в детском саду. Красную резинку, которой они убирали волосы тем утром. Красная с бантиком. Рыдания возобновляются, и Киара крепко обнимает дочку, целует ее влажные волосы, мучаясь от беспомощности и желания защитить и утешить ее. Разве не этим должна заниматься любая мать? Она слышит собственный голос, рассказывающий сказки, хотя другой голос в ее голове издевательски подсмеивается. «Отвлекаешь? Ничего другого не придумала?» Но облегчение омывает ее теплой волной, когда Софи все же слабо улыбается, и ее дыхание становится размеренным. Киара гладит дочку по голове, и та постепенно засыпает. Младенчик, которого она впервые приложила к груди одним темным утром 4 года назад, по-прежнему угадывается в чертах лица Софи. Те первые недели были не самыми сложными, если вовремя кормить и менять подгузники. Сегодня в первый раз в жизни Киара увидела страшного зверя, рыскающего возле ее дочери. Только подумай о том, чему Софи была свидетелем все эти годы. Сидя на полу возле ее кроватки, Киара вынимает из кармана телефон. «Станьте психологическим помощником вашего ребенка, используя эти простые, но важные советы», — читает она в интернете. «Старайтесь переходить от утешения к конструктивному разговору. Учите ребенка эмоциональной стойкости. Звоните, чтобы получить бесплатную первую консультацию». Вскоре Киара начинает понимать, что от яркого экрана у нее болит голова. Она не видит толка в этих банальных, аккуратно изложенных объяснениях. В чем проблема? Неужели в резинке? Или все же в нескольких переездах? Софи не плакала, когда они съехали из прежнего дома. Но как относиться к ее срывам теперь? Что ты наделала? Шинейд режет помидоры на кухне у Киары, слушая рассказ сестры о ночных кошмарах Софи. «Наверное, ее мозг только сейчас начал обрабатывать все, что произошло за последнее время», — говорит она. «Дай ей немного времени». Шинейд приехала на день рождения Софи и пробудет 3 ночи. Киара рассказала, что Райан теперь видится с детьми у нее дома, но про ночевки пока не упоминала. Ей хочется выкинуть эти мысли из головы. Сегодня праздник Софи. Благодаря этому в доме станет веселее, Софи увидит, что все в порядке. Дом становится родным, когда ты приготовила в нем ужин, а если ты еще и друзей позвала, это только укрепит теплые чувства. Вчера она заметила, как пристально Шинейд изучает ее заношенные черные леггинсы и серую толстовку с дыркой под мышкой. «На что ты потратила тот рождественский ваучер?» Киара пожимает плечами. «Вот же, блин!» — вздыхает Шинейд. После этого разговора она отвезла Киару с детьми в Пенни. Купила девчонкам платье с оборками, с сетчатыми юбочками и блестящими поясами, а также усеянные пайетками туфли-лодочки. Совершенно непрактичные предметы одежды, которые Киара не может себе позволить. Потом она отвела Киару в отдел женской одежды и настояла на том, чтобы сестра что-то выбрала и себе. Киара выбрала платье-рубашку до колен глубокого бирюзового цвета. Шинейд кивнула в знак одобрения. «Идёт к твоим глазам». Девочки бегают по дому в новых платьях, на Ноа — комбинезончик, доставшийся от Алекс. От туфелек Эллы и Софи по потолку разлетаются радужные отблески. «Мы — велоцирапторы!» — кричит Софи. На день рождения она попросила домик свинки Пеппы. Киара заняла денег у мамы, купила и полночи собирала его. Софи уже успела выгнать из домика все свиное семейство и заселила его динозаврами. «Девчонки, 5 минут, и придут гости». «И потом пришли драконы и перенесли наш дом в красивое место». Это Элла рассказывает сказку прыгуну. На прошлой неделе Киара постирала его, подшила сердечко на груди и высушила феном, а дочка сидела и наблюдала. «Куда перенесли, детка? Где это красивое место?» Элла продолжает играть и болтать сама с собой. «И динозавр поднял наш домик и съел!» «Там машины!» — кричит из своей комнаты Софи. «Мамочка, посмотри в окно!» Она встает, но делает это слишком быстро. Шрам еще напоминает о себе. Шинейд говорит, нужно обратиться к врачу, но Киара знает, что все в порядке, все наладится. Поймав свое отражение в зеркале гардероба, Киара замирает. В праздничном возбуждении она выглядит более похожей на себя прежнюю. Крупные серьги, серебристые тени. Она словно смотрит на собственную старую фотографию. Звонок в дверь. Старшие дети Кэти случайно лопнули шарик по дороге к дому. Софи ревёт. Когда всем уже кажется, что вечеринка испорчена, Кэти достает небольшую фиолетовую коробочку и протягивает ее Софи. «И с днем рождения, малышка!» Это та львиная игрунка из зоопарка. Киара шепчет. «Кэти, ты что, это слишком?» «Цыц! Я нашла не за такие конские деньги в одном аутлете». Она берет Ноа у Киары из рук. «Иди-ка ко мне, карапузик!» «Ой, да ты в каком комбезике!» «Я помню, как его носил Дэмиан». Следом подтягиваются другие гости. Коллеги по работе Мэгги и Оливия в платьях и кроссовках, с бутылками красного. Сэм и Ева из веселых дней. Их мамы в джинсах и с хвостиками. Луиза и Саймон, приехавшие из Белфаста на денёк. Семья Кринианов из соседнего дома. Диего с его друзьями Родриго и Луаной с упаковкой из 6 бутылок пива Брахма и несколькими пачками чипсов Тайта. Диего целует Киару в щеку. Она шепотом просит его побыть диджеем. Она совсем не подумала про музыку. «Займись, пожалуйста, ладно?» Когда он отворачивается, Кэти кивает в его сторону и подмигивает Киаре. Достаточно всего нескольких людей, чтобы заполнить общением ее дом. Дом, в который целых 5 лет не ступала дружеская нога. Софи в полном восторге. Глядя на дочку, Киара чувствует, как ее сердце наполняется счастьем. Детки носятся за шариками и играют в догонялки, то забегая в гостиную, то возвращаясь в сад, который Киара украсила цветными фонариками и развесила бумажные гирлянды между стволами деревьев. Выбранные Диего мелодии в стиле регги и сальсы пульсируют из колонок и сливаются с аккомпанементом из звона бокалов, смеха, голосов, тепло поцелуев, объятий, поздравлений. После стольких месяцев поисков Киара только сейчас чувствует, ради чего она так старалась. Какое благо она нашла. Ею словно руководила более глубинная инстинктивная часть натуры. И только сейчас она постепенно начала становиться собой. К ней вернулась радость. Радость на грани ужаса.